как будто он совсем не понимал, что с ним происходит. С чемоданом в одной руке, с плащом, перекинутым через другую, он направился к выходу, протянул свой билет контролеру, который приветствовал его, приложив руку к козырьку фуражки. Фотограф сделал еще один снимок. Репортер не отставал от отца Аннет. Оба они вышли на залитую солнцем республиканскую улицу. Мадам Жоссе убита прошлой ночью. У журналиста по фамилии Пекер было кукольное личико, полные щеки и такие же выпуклые голубые глаза, как у Аннет. Рыжеволосый, небрежно одетый, он курил слишком толстую трубку, чтобы придать себе солидный вид. Мегре допросила его. Это происходило в задней комнате почтового кафе возле заброшенного бильярда. Как Дюше реагировал? Он остановился и пристально посмотрел мне в глаза, как будто подозревал, что я хочу поймать его в ловушку. Почему в ловушку? Никто в Фонтане еще не подозревал, что у его дочери есть любовник. Он, наверное, подумал, что я узнал об этом и хочу заставить его говорить. Что он сказал? Помолчал, а потом резко произнес: «Я не знаком с мадам Жоссе». Тогда я сообщил ему, что в нашей газете завтра напишут об этом деле с упоминанием всех подробностей. Я добавил и то, что узнал перед тем по телефону. В одной ежедневной вечерней газете уже говорилось о вашей встрече с дочерью и Адриеном Жоссе на улице Колинкур. Мегре продолжал расспрашивать. Вы его хорошо знаете, как и все Фонтене. Видел его в префектуре и когда он проходил по улице. Ему случалось останавливаться на улице. Конечно, он иногда рассматривал витрины. Он был болен? Не знаю, он жил один, не бывал в кафе и говорил мало. Значит, вы не получили от него интервью, как надеялись. Он продолжал шагать молча. Я задавал ему вопросы, которые приходили мне в голову. Вы думаете, что Жоссе убил свою жену? Правда ли, что он собирался жениться на вашей дочери? Он шел, нахмурившись, и не слушал меня. Два или три раза он проворчал: «Мне нечего сказать». «Но ведь вы виделись с Адрианом Жоссе, мне нечего сказать». Мы дошли до моста. Он повернул налево, на набережную, где живет, в маленьком кирпичном доме, который содержит в порядке приходящая уборщица. Я сфотографировал этот дом, потому что в газете всегда нужны фотоснимки. Уборщица ждала его? Нет, она работала у него только по утрам. Кто готовил ему еду? В полдень он обычно завтракал в кафе «Трех голубей», а вечером сам готовил себе обед. Он никуда не ходил по вечерам? Редко, только раз в неделю бывал в кино. Один? Всегда. Никто ничего не слышал в тот вечер или ночью? Нет. Только один человек проезжал на велосипеде в час ночи и заметил свет в окошке. Утром, когда пришла уборщица, лампа все еще горела. Мартен Дюше не разделся, не стал ничего есть. В доме, по-видимому, все было в порядке. Насколько возможно было установить последовательность фактов, дело произошло так. Он пошел в столовую, достал из ящика буфета альбом с фотографиями. На первых страницах были приклеены пожелтевшие портреты его отца и матери и родителей его жены. Сам он в форме артиллериста. Фотографии, снятые в день его свадьбы. Аннет, лежащая на медвежьей шкуре, когда ей было несколько месяцев, потом пятилетняя Аннет, десятилетняя, Аннет в белом платье в день первого причастия, Аннет среди воспитанниц монастыря, где она училась. Альбом, открытый на этой странице, лежал на круглом столике перед креслом. Сколько времени Дюше сидел так, прежде чем принять решение? Ему пришлось подняться в спальню, на второй этаж, чтобы взять револьвер в ночном столике, ящик которого он оставил открытым. Он снова сошел вниз, Опять сел в кресло,